Глава 4. Альберт Казаков никогда не мог внятно определить свою национальность. Смесь кровей была такая пестрая, что бесполезно было кому-нибудь это объяснять. «Это даже не полукровка, это черт знает, что такое», – улыбался он своему отражению в зеркале. «Но как же хорошо получилось». «Получилось неплохо, это правда. Довольно долго национальность Альберту была не нужна. В школе его считали грузином из-за грузинской фамилии и южному типу внешности. В институте он начал писать книги, а к концу 5-го курса получил предложение о публикации и выбрал псевдоним. Поменять имя даже для обложки ему казалось страшным, а фамилию он с радостью изменил на простую, русскую, Казаков. С годами все отошло на второй план. Дом, семья, первая профессия. Осталась только литература. Не очень, как говорится, большая, но Достоевский уже умер, как часто повторял юный Альбертик после приема горячительных напитков. Вообще, с возрастом он сильно изменился, превратился из легкомысленного, как бы грузинского юноши, в красивого, спокойного, как бы русского, мужчину. Изменился не только внешний облик, характер и профессия, но даже и настоящая его фамилия. Когда умер старый отец, тоже не совсем грузин, Альберт с легкостью поменял паспорт, полностью вжившись теперь в свой известный всей стране псевдоним – Казаков. Все в нем было новое, красивое, ловко подогнанное под бремя славы. Этот новый образ ничуть не мешал ему писать, скорее помогал. Главным его успехом была серия исторических детективных романов, объединенных общим героем-сыщиком полиции, таким же эффектным и холодным внутри, как и его создатель. Нет, он не был злым, жестоким, ничего подобного. Милый добрый мужик, хороший семьянин, хороший любовник, известный писатель. Очень известный, пожалуй, самый. Он постоянно заседал в жюри литературных конкурсов. Его книги переводились на дохрена языков, не считать же мне их. Улыбался он друзьям. Но не просто считал, а пробивал каждый новый перевод. В любом подпитии Альберт Казаков держал в голове все эти цифры. В этом и была главная проблема. Его агентом была новая жена, красивая молодая еврейка, полностью посвятившая свою жизнь служению великому мужу. Она вела все его дела, занималась хозяйством и дочками. А когда муж тяжело заболел, выходила его собственными руками, ни на минуту не теряя оптимизма. Словом, надежный друг и товарищ. Лечился он в Израиле, отлежал в больнице 8 долгих послеоперационных недель, во время которых супруга ни на шаг не отходила от него. Потом еще несколько месяцев приходил в себя в доме ее брата в Тель-Авиве, на самой окраине. Летать не рекомендовали, делать было нечего. Объездил всю эту маленькую страну, вошел во вкус, приобрел много любимых задушевных мест. Именно здесь, в этой стране, ему не писалось. Зато хорошо думалось, чем он часами и занимался, остановившись посреди пустынной дороги. Он ждал великого откровения, которое просто обязано было спуститься свыше с этих святых небес и дать новую идею для творчества. Нужно было удивлять и потрясать публику и дальше, но все происходило как раз наоборот. Постоянная суета оставила его. Он не хотел писать, не хотел ничего планировать и никуда ехать. Бродил по душным улочкам, засунув руки в карманы, загребая сандалиями пыль и цветочный сор. Каждый такой цветок, даже сорванный и умерший, брошенный на землю и растоптанный, вызывал в нем бурю эмоций. Да что цветок, он замирал от любого вида или звука, будь то коршун, зависший над дорогой, или грабли, прислоненные к каменному забору. Все вокруг вызывало в нем смутный, незнакомый раньше душевный трепет, все трогало и умиляло его до слез. «А ведь это любовь», – с изумлением догадался он. Как такое чувство могло впервые посетить 40-летнего мужчину, было непонятно. Ничего похожего он не испытывал при виде жены или детей от обоих браков. Его собственный герой, его альтер-эго, который прошел с ним многолетний тернистый путь и был, похоже, самым близким ему существом, теперь вызывал только отторжение. Жена гения быстро почувствовала непонятную перемену в его голове. Дня два подкрадывалась к его телефону, не решаясь признаться себе в том, что ищет. Спорила с логикой. Нет, не могло здесь быть у мужа любовницы. Он был почти всегда на глазах. Да и слишком слаб после болезни. Затем чутьем делового человека улучила момент и забрала мужа домой, в Москву, где водоворот жизни завертел и унес его в привычное русло. Разве что герой появился новый, точнее, героиня, девушка, израильтянка, разумеется. В свою иерусалимскую клинику он, напуганный прошлым опытом, наведывался регулярно дважды в год, потом успокоился, приезжал все реже. В этот приезд жена осталась в Москве с детьми, они плохо переносили жару. Альберт и сам был бы рад не ехать, хотя бы отложить на осень. Но в начале сентября он должен был присутствовать на книжном фестивале, а потом начинались съемки его собственной авторской программы «До Нового года не вырваться». Его всегда много снимали. Кроме банальной писательской популярности, он был очень, как говорят телевизионщики, форматным, высоким, очень спортивным, с ярким контрастным лицом. Седина только добавила ему привлекательности, подчеркнув пышную волнистую гриву. Красивого мужчину возраст не портит, если он следит за собой. И Альберт следил как мог. Тренажеры, бег, массаж, бассейн. Жена помогала и поощряла, готовила ему отдельно, выжимала соки, взвешивала крупы на весах. Прислуга к пище Альберта не допускалась, даже продукты хранились на отдельной полке. Разумеется, без жены он немножко расклеился, тем более такая жара. Он часто без нее путешествовал, читал лекции, встречался с публикой, выступал на книжных ярмарках по всему миру. Культурный центр русской общины и сейчас предложил ему такую встречу в Иерусалиме, но он сомневался, выдержит ли физически. Своих читателей он искренне любил, старался угодить, но никогда бы в этом не признался даже самому себе. Выученный образ автоматически предъявлялся всем посторонним людям, особенно журналистам. Эта маска была органична, привлекательна и шла ему, как женщине удачная прическа. Глупо и незачем было что-то менять, тем более на шестом десятке. Нигде, кроме Израиля, он и подумать о таком не мог. Но здесь, может, от жары, мысли были глубокие и необычные. С самого утра он в попытке уединиться от шумной жениной родни залез на крышу гаража с метлой, убирать цветочный сор, что хорошо было бы сделать еще в апреле. Сосновая хвоя спрессовалась с бугенвиллиями, ветками, листьями и какими-то особенно красивыми и пахучими цветками, размером с ладонь. Ветки деревьев низко нависали, приходилось постоянно отдыхать. Улица, звенящая от зноя, была пуста. По сути, это был пригород. В этот час все жители отдыхали, а безумная молодежь сидела на пляже довольно далеко отсюда. В конце улицы появилась маленькая фигурка. Постепенно приближаясь, она обретала черты девочки-подростка, очень похожую на дочь Альберта от первого брака, Ляльку. Только Лялька была старше и выше. Она только что поступила в университет и, как говорила мать, сошла с катушек. Альберт беспокоился, звонил в Москву бывшей жене, самой Ляльке, собирался приехать к ним сразу, как приземлиться в Домодедово. Странное видение Ляльки здесь, в Тель-Авиве, он мог объяснить только зноем, звенящим в его голове. Но девочка подошла довольно близко, сняла темные очки, и он удивился точеному личику и огромным глазам. Даже подумал про себя, насколько же отличаются местные еврейки от евреек русских. «Наверняка какая-то восточная кровь. Сефарды или что-то подобное. Может, из Марокко?» Но девочка была одета, как все современные подростки. Шорты, кроссовки, какая-то маечка. ручки-ножки палочками, на голове узел волос, прокопченный загар. Она подошла близко и остановилась, изучая его. «Чего тебе?» – спросил он на иврите. «Шалом», – ответила девочка неожиданно низким и взрослым голосом. Нацепила очки и вернулась на дорогу. Альберт вздохнул и продолжил соскребать спрессованный сор с крыши. «Идет и думает, какие же чокнутые эти русские. Нас ведь русских все равно тут за версту видно. А может, узнала? Нет, чушь. Как она могла узнать? Этот ребенок явно никогда не читал книг, тем более русских». А снизу Катя удивлялась обратному кадру. Огромному роскошному дядьке, судя по всему, кибуцнику. Хотя он больше был похож на араба, нанявшегося подправлять крышу богатому соседу. В грязных шортах, с какой-то палкой, кудри прилипли к мокрой шее. «Может, бедуин? Такой грубый, заросший, совершенный дикарь. Все закономерно. Они выросли на своей примитивной культуре, большинство и читать-то не умеет». Соотечественников и земляков они друг в друге не заподозрили. В этой и другой реальности Катя смотрелась органично, как Маугли в джунглях. Опытный взгляд мог бы отличить эту скованную диковинную птичку от развинченных в движениях уроженцев Святой Земли, но Альберт опытным не был. Все вокруг плавилось от жары, сознание немножко менялось, все вокруг становилось цветным и медленным в сравнении с московским бытом. Ему не было никакого дела до местной, вероятно, соседской девочки. Он больше думал о клинике, в которой уже дважды был, сдавал анализы, а теперь нужно ехать в третий раз, чтобы узнать, все ли в порядке. Сколько раз ездил, всегда волновался. Казалось, болезнь однажды вернется, поэтому он пристально вглядывался в невозмутимое лицо лечащего врача. Тот был спокоен абсолютно всегда. Но за его маской сегодня не пряталось желание успокоить пациента. Причин для волнения не было никаких. Все было в порядке и прошло без происшествий. Разве что в лифте он снова наткнулся на эту странную девочку. При электрическом освещении стало видно, что она вполне взрослая женщина, не совсем даже и юная. Возле глаз лучиками светились первые морщинки, под глазами лежали глубокие тени, а лицо казалось странно изможденным. «Наверное, тоже больна». И он совершенно забыл о ней, взволнованный предстоящим разговором с врачом. Она вышла за ним совершенно автоматически. Сработало притяжение очень знакомого лица. Катя не могла вспомнить, где видела его, но знала, что видела совсем близко и помнит его голос. После перелома она регулярно приезжала в клинику, знала многих врачей чуть ли не во всех отделениях, была местной знаменитостью и любимицей. Даже кошки, шатающиеся около больницы, были ей знакомы. Тем важнее было понять, кто же этот человек. Ненадолго она потеряла его из вида. Вероятно, он зашел в кабинет. Лифта на этаже было два. Пришлось курсировать между ними, чтобы не упустить любопытного незнакомца. Он вышел довольно быстро, и рыжий врач-онколог Капелман вышел за ним, пожав руку на прощание. Капелмана она хорошо знала. Он приехал из Белоруссии и говорил по-русски, хотя жил в Израиле лет 20. «Сёма?» – позвала она его, догоняя и задыхаясь. Но на это имя он не отреагировал. «Шмулик! Ох, какие люди! А я думаю, кто-то зовет Сёму, меня или не меня. Ты в порядке, Катерина?» «Да, Сёма, я в порядке. Скажи, а кто этот человек, вот, в черном, только что вышел из твоего кабинета?» «Как? Кто такой, Катерина? Ты его не знаешь?» «Не знаю». «А почему спрашиваешь? Просто понравился, да?» Семён улыбнулся доброй открытой улыбкой, но Катя боялась не догнать того человека из лифта, поэтому торопилась. «Понравился, говори». «Понимаю. Он стал такой матек сейчас. Но видела бы ты его 10 лет назад, когда он впервые приехал. Как же ты его не знаешь? Это очень известный писатель Альберт Казаков». Он мне даже книжку подарил, в кабинете осталось. Он всегда дарит, на русском. Его и на иврите издают, да его на всех языках издают. Что же ты читаешь, дитя? Он тоже из Москвы, как ты можешь его не знать? Разве Москва такая большая? Катя потрясенно молчала. Потрясенно, потому что вспомнила, где видела этого красавца. Это был тот красавец, которого она 2 дня назад увидела на крыше гаража, когда забрела в Неве Авивим. Она еще долго не могла потом выбраться обратно к порту, а она приняла его за рабочего, да еще и араба, а оказалось, русский писатель. Домой она пришла поздно, все еще растерянная. Попала под дождь, промокла, долго ждала автобуса. Без машины было очень трудно, но водить она пока не решалась, да и не знала, как долго пробудет здесь, не вернется ли обратно, туда, где он, Митя. Впрочем, о Мите она не думала. Достала из рюкзака свой сегодняшний трофей, толстенную книгу Альберта Казакова «Ретроградный Меркурий». На первой странице красивым лохматым почерком стоял автограф «Дорогому Семену Викторовичу, спасителю отца моих детей». И улыбнулась. Странно, как написано. И очень по-русски, с отчеством. Семен Викторович давно уже и на имя свое не откликается. Какое тут может быть отчество? В Израиле-то. Да, персонаж был любопытный. «Ишь ты, Альберт, не Вася какой-нибудь», – подумала она, засыпая. Книга лежала рядом, растрепанная и тоже подмокшая под дождем. Утром все еще лил дождь, что для осени было редкостью. У Кати разболелась голова, точнее, кружилась. Сказывались последствия недавней болезни. Она побоялась выходить из дома, хотя опоздать боялась еще сильнее. Но к полудню следующего дня она уже поджидала писателя, как охотник дичь. Она была вооружена всей информацией, которую можно было найти в интернете, и еще кое-чем, что могло послужить поводом для их знакомства. Это была книга, отнятая у Семы. Самую первую страницу с автографом она аккуратно вырвала, чтобы получить новый себе. Книги все одинаковые, а Сёма не побежит жаловаться, ему и читать-то некогда. Тем более на русском он уже разучился. Ждать пришлось довольно долго. Зато Альберт вышел один и снова поразил Катю ростом, какими-то неписательскими мускулами и широким разворотом плеч. В джинсовых шортах он не производил впечатления человека разумного, был скорее похож на Тарзана. Самым сложным оказался именно этот момент – подойти к нему, не уронив достоинства, не показать свой женский интерес. «Шалом, я тут мимо проходила, вы не подпишете мне книжку?» Альберт так испугался, что ничего не понял. И только рефлекс, выработанный долгими годами общения с читателями в любые моменты жизни, заставил его отреагировать на собственную книгу, которую девочка ткнула ему в живот. Он не понял, чего она хочет, но мышечная память сработала отлично. Он открыл первую страницу и обнаружил, что ее нет. Не было и ручки. Ручка осталась в джинсах, которые он не надевал с момента прилета. Джинсы валялись на кресле в его комнате. Все это он понял с небольшим опозданием. Девочку тоже узнал. Это было странным, очень странным. Но он привык к странностям. Поэтому, облекая свои мысли в вербальную форму, он повертел пальцами, изображая письменность, и оживленно замычал. «У меня там... ручка в доме». Девочка смотрела на него с нескрываемым презрением, так ему казалось. Он с облегчением толкнул калитку и быстро пошел назад в дом. На самом деле никакого презрения, конечно, не было. Если и было, то только к себе. Кате вдруг наскучила эта игра с выслеживанием добычи, шпионскими уловками и придумыванием повода для знакомства. Вся эта суета была унизительной, неприятной, и очень остро напомнила ей вечера в Митином дворе, когда она часами ждала его в машине, глядя на освещенное окно первого этажа. Менялись только кусты во дворе. Голые, с листьями, цветущие гроздья сирени. А он выходил с женой и шел в магазин, держа ее за руку. Или чаще один, к маме. Катя подходила, счастливо улыбаясь, но он старался сделать вид, что не видит ее, потому что Маша могла смотреть в окно. Все это было ужасно. Почему приходится все время бегать за мужчиной, караулить его, хитрить, заинтересовывать собой? С этими мыслями Катя, не раздумывая, развернулась и пошла от дома Альберта наугад, почти бегом, чтобы он не успел выйти и догнать ее. Вечером дома она рассматривала свое миловидное отражение в маленьком настольном зеркале, пытаясь понять, что же все-таки с ней не так, почему ей приходится прибегать к таким дешевым трюкам. Но из зеркала смотрела надменная восточная красавица с точенным прямым носиком. Ответа не находилось. Катя начала строить самой себе рожицы, кривляться, и все качнулось в смешную сторону. Она успокоилась. Зато Альберт успокоиться не мог. Ручка потекла от жары, джинсы были испорчены. Но что хуже, другая ручка не находилась. Трехлетняя племянница прибежала на его отчаянные вопли и дала фломастер, с которым он несся обратно по каменистой дорожке. У калитки было пусто. Книжка лежала на бетонной тумбе у забора. Там, куда он сам положил ее 3 минуты назад. Или больше. Наверное, он слишком долго был в доме. Это неучтиво, неправильно. Держать при этом девушку на улице. Надо было ее пригласить. Он вспомнил, что видел ее на улице. И потом еще раз где-то в городе. Хорошенькая, но вроде как не совсем еще женщина. Удивительно, где она взяла Меркурий? Книга только появилась в столичных магазинах, а Альберт сам с трудом успел забрать несколько штук на подарки. Как она могла купить ее здесь, в Израиле? Выходит, совсем недавно была в Москве? А ведь не похожа на русскую. В таких размышлениях он провел остаток дня. Наутро характер его мыслей изменился. Девочка стала навязчивым видением с той самой улицы, где даже сам воздух дрожал от жары. Она шаркала кроссовками по мелкому гравию, стараясь найти крупные камешки и пнуть их ногой. И ее лицо, когда она подошла совсем близко. И где-то еще он ее видел. Да, там был другой свет, и проявились морщинки у глаз. Никакая она не девочка, просто мелкая, и одета, как подросток. Где же это было? Вокруг стояли люди. Он захотел ее увидеть снова. Ему даже показалось, что он должен ее обязательно найти. Но это было невозможно. Не отпечатки пальцев же снимать с книги. Книга. Книга была странная. Почему без первой страницы? И только через 2 дня он все понял. Вспомнил, где ее видел. И сразу понял, откуда эта книга. В лифте же. Семен Борисович, старая лиса. Семен Борисович признался сразу. Даже, кажется, обрадовался. Ничуть не удивился, когда узнал, какая оригинальная судьба ждала эту книгу, передаренную 2 раза. «Ай, девка, ай, молодец, своего не упустит!» Все повторял он, и Альберту было почему-то приятно, что это что-то он сам, что за ним охотилась эта красотка, словно сошедшая с восточной миниатюры. Книгу, кстати, он оставил у себя. Пришла в голову забавная мысль. А Катя допоздна болтала с Соней по скайпу. Нужно было выйти за продуктами, но Соня так увлекательно рассказывала о новом фильме, дипломатично не упоминая ни словом о режиссере. В 10 закрылся супермаркет возле дома, и Катя решила прогуляться до круглосуточного, на Дизингоф. Вышла совсем в темноте, долго гремела ключами, запирая дверь, и только потом обернулась. На ступеньках сидел Альберт. «Вы забыли свой автограф, девушка», и протянул книгу. «Да, первой страницы нет, выдрана, а на второй вместе с автографом. Катя Я умудрился влюбиться в тебя. Прошу, дай мне шанс». В магазин она тогда так и не пошла. Трудно вспомнить, что они ели в ту ночь, но не ради же еды он пришел. Книгу возить с собой было тяжело, а вот ту самую страницу с автографом Катя забрала, когда они улетали в первую из стран его своеобразного турне – Германию. Встречи с читателями у Альберта были распланированы на полгода вперед, а еще надо было успеть заехать в Москву для развода. В Москве тем временем вовсю кипела работа. Сценарий был закончен, шел набор съемочной группы, кастинг актеров. Соня вовсю активно вникала, училась, не отходила от Мити ни на шаг. Он таскал ее за собой на съемки сериала, который все никак не получалось доснять. Усаживал на стульчик и командовал. «Сиди тихо, наблюдай, запоминай, записывай вопросы, потом в машине задашь, а пока ко мне не подходи». Но получалось наоборот. Он сам подбегал к ней через каждые полчаса. Иногда беспокоился, иногда хотел узнать ее мнение. Но чаще ему просто нужно было увидеть ее спокойный и насмешливый взгляд, чтобы почувствовать себя уверенно. Он давно уже понял, что болен, но к врачу все не шел, откладывал, понимал, что никому не сможет объяснить причину своей тревоги. Он и сам себе не мог ничего объяснить. И только Соня все видела, знала, утешала его своей внутренней несгибаемой уверенностью. Съемочная группа с любопытством наблюдала за необычным поведением мэтра. Все знали, что он не терпит прикосновений. Никогда сам не трогает руками другого человека, что-то вроде фобии. Даже на съемке не дотронется руками до актрисы, чтобы поправить прическу или лацкан пиджака, зовет гримера. И дистанцию держал чуть ли не метровую, не подходил никому вплотную, если того не требовали обстоятельства. Эти причуды в кино выглядели абсолютно нормально и допустимо для творческого человека. Тем удивительнее было наблюдать, как режиссер суетился вокруг своей новой женщины. А в том, что это была его женщина, сомнений не оставалось. Митя подходил к ней каждую свободную минуту, накидывал на плечи свою куртку, если ему казалось, что Соня мерзнет, лично приносил чай, постоянно советовался, хотя, очевидно, в кино она профессионалом не была. Не отпускал ее до конца съемочного дня. Ревниво прислушивался к телефонным разговорам, оглядывался, подходил, часто брал за руки или клал руку на плечо. Вокруг удивленно переглядывались. Репутация у Мити была безупречная, а авторитет огромный. Никогда он не был замечен даже за самым невинным флиртом. Было известно, что женат он на молодой девушке, шашней ни с какими актрисами не водил и всегда рвался домой при малейшей возможности. Репутацию эту он трепетно берег, но для Сони сделал исключение. Пусть думают, что хотят. Без нее работать он уже не мог. Сама же Соня решала в уме непростую задачу. Как сказать Мите о Катином замужестве? Большой свадьбы никто не планировал, но жених ее был известен всей стране. Да что стране, миру. Ясно, что Митя все равно узнает. Значит, надо ему сказать заранее. Катя ей иногда звонила, сообщала новости, а Мити не спрашивала никогда. Но Соня знала, это из гордости. Проклятая гордость и гнала Катю замуж так скоро за человека, которого она едва знала и который ради нее пустил по ветру всю свою жизнь. Даже писать стало мало. Больше мотался по Европе, встречаясь с читателями, раздавая автографы и сшибая деньги за лекции. От двух предыдущих браков у него оставались дети, которых нужно было кормить, бывшая жена, посвятившая себя семье полностью. Она не работала, значит, ее нельзя было оставлять на произвол судьбы. Сраженная горем, она не позволяла себе выражать эмоции вслух, давила в себе и ненависть, и обиду, но внутри, как солдат, была уверена, что должна выстоять в этой войне и выиграть ее. Подавлен был даже Митя. Он уже привык к мысли, что Катя навечно останется к нему привязана, и никакой другой мужчина не сможет его заменить. А он захочет – придет, устанет, развернется и исчезнет, как это уже случалось. Замужество, о котором ему осторожно, с большими приготовлениями, сообщила Соня, грозило потерей женщины, которую Митя, в сущности, любил. Да, любил. А сейчас? Сейчас? И сейчас. Понурив голову, он сидел на Сониной кухне, курил одну сигарету за другой и пытался осмыслить происходящее. «Тогда что же ты сидишь на месте? Ты понимаешь?» Вспыхивала собеседница. «Что она просто выйдет замуж, и все, и ты больше ничего не будешь для нее значить». Митя удивленно поднял глаза от пепельницы. «А сейчас значу? Сонь, если значу, то почему она выходит замуж за другого? Да потому что ты-то не зовешь». «Ну и что? А любовь – это обязательно замуж?» «Нет, вздыхать у окошка и стихи о тебе писать». «Зря ты раздражаешься, Сонечка, милая, зря. Любовь – это ровный свет, ничего для себя не требующий, просто желать счастья. Никакого эгоизма, никаких своих интересов. Просто жить для того, кого любишь, как Маша». Съехавшим голосом добавил он, криво улыбнувшись. «Маша – дура несчастная». «Почему дура?» «То есть почему несчастная ты знаешь?» «Дура, потому что ни о чем не догадывается». «Это ты не догадываешься, а она обо всем знает. Просто надеется, что ты перебесишься, поэтому и дура». «Почему перебешусь?» «Но пока еще нет», – подумал он про себя. Перед началом монтажа сериала у него выпадало несколько выходных дней. Он уже знал, что в эти дни Альберт Казаков встретится в Москве со своими поклонниками. На сайте издательства видел большой анонс. И не в каком-то там магазине, а на большой книжной ярмарке на ВДНХ. Митя был уверен, что именно в эти дни все решится. Главное – не опоздать. Он был прав. Зарегистрировать брак Катя с Альбертом могли только в Москве, куда они приезжали на выставку. Альберт в эти же дни собирался получить развод. Все было продумано, учтено и подготовлено. В издательстве ему разводиться запретили. Вся его личная жизнь была оговорена жесткими договоренностями, которые не мог сломать даже его звездный статус. Неожиданно выручила жена. Она пообещала сохранить их развод и новый его брак в тайне, встречаться с ним и делать семейные фотографии для соцсетей, в которых за личной жизнью кумира следили его преданные поклонники. Все соцсети вели два личных помощника Альберта и сотрудники издательства, занимающиеся связями с общественностью. Но тексты и фотографии Альберт давал сам. Он и самостоятельно мог что-то разместить, но часто стал забывать об этом, особенно в последнее время. Первые два дня в Москве Альберт провел с детьми. Фотографировались впрок все вместе, в загородном доме, во дворе, на велосипедах и роликах. Бывшая жена сама привезла ему все документы, заметив только, что не видит причин для такой спешки и вообще для формальностей. «Твоя будущая мадам Казакова такая молодая, а уже старомодная», – горько пошутила она, но во всем помогла и приняла. Альберт чувствовал себя виноватым, благодарным и обязанным, поэтому в Москве Катя сидела одна. «Вот», – скучно подумала она, когда Альберт не пришел к ней домой в первую же московскую ночь. «Даже чемоданы не занес. И здесь начинается то же самое». Она снова сидела одна перед камином в ожидании звонка. Решила как-то развлечь себя, вышла на улицу, с забытым удовольствием села в машину. Просто каталась, радуясь городу, который как-то неуловимо изменился. Не думала о маршруте, поэтому сама удивилась, припарковавшись у знакомого подъезда в текстильщиках. «Ладно, пусть», – решила она, обиженно косясь на молчащий телефон. «Раз так, то просто увижу его на минуточку. Увижу, и все пройдет. А потом Альберт позвонит в бешенстве, Спросит, где я шляюсь ночами, накричит на меня и снова будет ждать на лестнице, потому что у него нет ключей. И больше уже никогда не оставит меня одну. Я только увижу, и все. Но встретить его так и не удалось. Она даже позвонила в звонок, никто не открыл. Похоже, Митя уехал, как это часто бывает. Или не ночует дома, или... Сонька. Сонька, вот кто мог точно знать, где он шляется ночами. Почему-то позвонить по телефону просто не пришло в голову. Езды было бы минут 15, если бы не пробки, от которых Катя уже отвыкла. Проталкиваясь в сторону центра, прикидывала разные варианты. Где и с кем он может быть? Сонька должна знать. Они стали с ним так близки в последние месяцы. Это чувствовалось по неопределенным паузам в телефонных разговорах, которые были наполнены тишиной и смыслом. Одна умышленно не спрашивала, вторая умышленно не рассказывала. Но это лишь дружба, не более того. Плюс работа. Насколько Кате удалось понять, съемки нового фильма вот-вот начнутся. А Соньке надо где-то работать. Дверь открыл сам Митя. Вот просто взял и открыл. Словно стоял за порогом и ждал. В Сонином белом банном халате, который на мужской фигуре не запахивался полностью и открывал волосатую грудь с нательным крестиком, какими-то иконками, не разглядеть, было темно. И не иконки поразили Катю, их она уже видела. Этот халат и то, как он открыл дверь. Вся картина жизни стала в этот миг совершенно ясна. Даже странно, как она не догадалась раньше. Потрясенная, она стояла в дверях, разглядывая любимого человека. Вспоминала, сколько его не видела. И не испытывала радости. По другую сторону порога он, готовившийся к их встрече последние двое суток, тоже был застигнут врасплох и молчал, машинально продолжая вытирать мокрые остатки волос. Хотел и сказать хотя бы «Привет». Нужно было это сказать, но звук не шел. Сначала от неожиданности, а потом от понимания ситуации. «Черт возьми!» – она подумала. «Что тут можно подумать? Но ведь это же не так!» Раскрылись двери лифта. Вышла Соня. Обрадованно ахнула, не поняла, удивилась. Катя оттолкнула ее и побежала вниз по лестнице. «Да не специально я. Как ты только мог такое нафантазировать?» «Специально. Ты все делаешь специально. Ты знала, что она придет. Знала!» Орал уже одетый Митя. «Ты хотела ей продемонстрировать, что я у тебя в квартире». «Что ты такое плетешь? Ничего я не знала. Она внезапно приехала. Ты же ее знаешь». «Ах, какой это лепет!» Соня смотрела на него с легким удивлением и не узнавала. «Какие, однако, дела. Ему всегда нужна будет только Катя, чтобы она не вытворяла, чтобы он не говорил о ней. Он может бояться ее до дрожи в коленках, бояться ее выходок, истерик, шантажа. Но влечение к ней все равно окажется сильнее. Это болезнь, да, болезнь. Называется любовь. А ты можешь разбиться ради него в лепешку, сидеть ночами над его безумными идеями, вникать в его жизнь, вытирать сопли, а он даже не заметит, поглощенный только отношениями с ней, даже если она далеко, замужем, трижды замужем, черт возьми. Это внезапное открытие так поразило ее, что она перестала слушать Митины крики и обвинения. Видимо, он воспринял ее долгое молчание как признание вины, потому что вышел, хлопнув дверью так, как это было невозможно сделать технически. Дверь была легкая. Как хорошо, что он ушел. Не пришлось выгонять. Что же с фильмом теперь будет? Он меня не оформит в группу. И к лучшему не видеть этого всего. Но как жалко потраченных сил, времени. Денег же не заплатили пока ни копейки. Только завтраками кормят. Устроит он теперь завтрак. Но Митя вовсе не думал о ней. В голове все полыхало, как на пожаре. Продуманный до мелочей план рухнул. Теперь уже ничего нельзя было изменить. Катя потеряна безвозвратно. Он хотел выпить, но знал, что завтра встреча Казакова с читателями. Нужно быть трезвым, нужно использовать этот шанс, чтобы просто увидеть ее. Митя не думал о том, что сам оттолкнул эту девочку, что сейчас оттолкнул Соню, что может жалеть об этом поступке с тем же отчаянием. Нет, он не мог думать на перспективу. Только сейчас, только одна картинка перед глазами. Профессиональная деформация, можно сказать мягче, особенность. Маши, конечно, дома не было. Весь вечер он просидел с рюмкой корвалола над изрезанными диалогами, подправляя, шлифуя, выполняя эти мелкие, почти механические действия. Не спал, не мог спать. Рано утром он уже бродил по ВДНХ, успокоился, выпил кофе, посидел у фонтана. Катя уже стояла у стенда в толпе читателей и улыбалась сдержанно, как улыбаются люди, стесняющиеся своего счастья. Сам писатель показался Мите слишком самодовольным, уставшим и презирающим собравшуюся аудиторию. Улыбка вымученная, ответы на вопросы односложные. Новый вопрос, ясное дело, один из тысячи. Отработал и убежал. Очень торопился. Катя исчезла вместе с ним. Альберт нервно ждал ее у машины, пока она покупала мороженое в ларьке. Но, увидев ее, снова расцвел, и они ели одну порцию на двоих, постоянно стирая с лиц друг друга несуществующие капли. Это был повод касаться друг друга. Митю они не заметили, сели в машину и выехали на проспект Мира. Он долго смотрел им вслед, и ни одна мысль не появлялась в его голове. Слишком все было очевидно и закончено. Он ждал и боялся этой минуты, а теперь ощутил полнейшую беспомощность. Но и освобождение от назревающей неприятности. Было непонятно, какое чувство сильнее. Но это уже не имело никакого значения. Оформили брак, сделали все визы и уехали. Альберт ни на шаг не отходил от молодой жены. Она была спокойна и ласкова. Соне позвонила всего один раз. Мите не звонила вовсе. А он, пользуясь отсутствием Маши, все-таки запил. Уже отснятый сериал застрял в монтажке. Работа над новым фильмом встала полностью. Митя по привычке звонил Соне, плакал, пытался произносить какие-то неузнаваемые слова. Потом в трубке слышался грохот и звон разбитого стекла. Соня ждала несколько дней, потом, опасаясь, что продюсер не станет терпеть такую ситуацию, и куча людей, включая ее саму, останется без работы, вызвонила знакомого нарколога. Вместе они вломились в квартиру сопротивляющегося Мити, промывали какие-то ссадины, ставили капельницу. Нарколог время от времени тяжело вздыхал, садился на стул и молча разглядывал печальную картину, которая образовалась за время отсутствия в квартире хозяйки. Горы грязной посуды, толпы тараканов даже в комнате, повсюду объедки и разбитые бутылки. К приезду жены все это было уже убрано самим же протрезвевшим Митей. Обостренное чувство вины здорово помогало ему в работе, можно сказать, утраивало его рвение. А Кате он поначалу вспоминал, даже приезжал к ее дому. Сидел во дворе, трогал рукой ее грязную машину, проходил мимо огромных окон ателье. Но вскоре решил забыть обо всем, раз уж она ему не суждена. Рядом были другие женщины, требующие его внимания. Жена, которую он легко мог потерять, узная она обо всей этой истории. И Соня, которая стала смотреть на него разочарованно, как смотрят на того, кто обманул самые лучшие ожидания.